Верховный комиссариат Организации Объединенных Наций по правам человека придирался к Корейской Народно-Демократической Республике по вопросу разрученных на север и юг Кореи членов семей. В этой связи представитель Министерства иностранных дел КНДР 9 декабря дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. 7 декабря, отметил он, Верховный комиссариат ООН по правам человека распространил так называемый доклад о вопросах разрученных на север и юг Кореи членов семей, в котором со ссылкой на всякие фальсифицированные данные придирался к нашей республике, обвиняя ее в каком-то похищении. Невзирая на наши неоднократные предупреждения, Верховный комиссариат ООН по правам человека опубликовал антисеверокорейский доклад, основанный на выдуманных южнокорейскими властями лжи и фальсификации. Мы решительно протестуем и отвергаем его доклад, приняв его за акцию вражды с нашей республикой. Вообще нам чуждо слово «похищение», как не раз мы упоминали об этом. В прошлом, благодаря нашей инициативе и нашим бескорыстным усилиям, регулярно проходили встречи между разрученными членами семьи и родственниками, проживающими на севере и юге страны. Но они были прерваны по вине южнокорейских властей, которые непрерывными заманиваниями и похищением наших граждан да нельзя заморозили межкорейские отношения. Например, в апреле этого года гангстеры южнокорейской разведслужбы заманили и похитили целую группу из 12 наших девушек, работавших за границей. И сама южнокорейская правительница в открытую подбила наших граждан бросить родину и родных. Сам этот факт красноречиво говорит, что на юге Кореи гнездится целая специализированная группа преступников. В последнее время правящие круги Южной Кореи попали в непролазный тупик с вспышкой политического скандала вокруг Пакэньхэ. В такое время Верховный комиссариат ООН по правам человека выступил с парадоксальным документом. Таково своего рода покровительство южнокорейским властям, пытающимся найти выход к жизни в межкорейском противоборстве. Этим он отказался от беспристрастности и объективности, являющейся жизненно важным фактором в его деятельности. Если Верховный комиссариат ООН по правам человека всерьез собирается решить вопрос разрученных на север и юг Кореи членов семей, то он должен судить прежде всего южнокорейскую правительницу, открыто подбивающую наших граждан бросить родину, и гангстеров южнокорейской разведслужбы, которые средь бела дня похитили за рубежом наших гражданок, и в частности требовать от южнокорейских властей немедленно репатриировать похищенных наших девушек, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.